Широкова Надежда Сергеевна. Мифы кельтских народов. Боги, герои, силы природы, символы, мотивы, ритуалы, друиды. Введение. В античную эпоху центром Древней Европы и сердцем ее цивилизации были классические страны Средиземноморского юга, Древняя Греция и Древний Рим. Севернее, западнее и восточнее этих стран обитали племена и народы, которые греки и римляне называли варварами, от греческого «барбарос», непонятно болтающий. На европейских территориях, граничивших греко-римским миром, наиболее значительными варварскими народами были скифы на востоке, иберы и лигуры на западе, фракийцы, иллирийцы, германцы и кельты в центре. Современные ученые называют эти европейские регионы варварской периферией античного мира. Античной эпохой называется период древней истории примерно с первого тысячелетия до нашей эры по пятый век нашей эры, охватывающий историю Древней Греции и Древнего Рима. Эпитет «классический» происходит от латинского «classicus» – «образцовый». В более узком смысле классикой называют центральную эпоху в истории Древней Греции 5-4 века до нашей эры, когда были созданы наивысшие культурные ценности античности. В более широком смысле классическими называют историю и культуру Древней Греции и Древнего мира, подразумевая таким образом, что эти страны представляли норму и образец цивилизации для варварских народностей Древней Европы первого тысячелетия до нашей эры и для народов средневековой Европы. Без своей варварской периферии античный мир не смог бы существовать. В изрезанном горными хребтами, не имевшей обширных равнин Греции, было сравнительно немного пригодных для проживания земель. Поэтому необходимым условием успешного экономического, политического и культурного развития и процветания греческих городов-государств, полисов, были колонии, куда выплескивалось избыточное население. Тем самым в полисах сглаживали социально-политические конфликты, перераставшие в гражданские смуты и угрожавшие самому их существованию. Античные страны вели оживленную торговлю с варварами, поставляя им готовую продукцию в обмен на сырье и рабов. Зачастую греки и римляне перенимали у других народов культурные, технические и военные достижения, а также интересные глубокие религиозно-мифологические представления. У варваров же, благодаря античному влиянию, ускоренными темпами начинали развиваться ремесло, торговля, культура, социально-политические отношения. Таким образом, античные и варварские миры были тесно связаны друг с другом. Поэтому неудивительно, что греки и римляне с интересом наблюдали быт и нравы варваров, много размышляли о них, пытаясь сопоставить их религию и культуру с некоторыми, на их взгляд, аналогичными явлениями собственной жизни. Из всех варварских европейских народов на античный мир наибольшее впечатление произвели кельты. Греки и римляне недаром считали их варварами высшего порядка. В период II Железного века, начиная приблизительно с 475 года до нашей эры, кельты захватили в Европе обширные территории: Галлию и Богемию, Англию и Ирландию, Северную Италию и Средний Дунай. Античные авторы считали, что центром, из которого кельты расселялись по разным направлениям, была Галлия. Римский историк Тит Ливий рассказывает, что в царствовании царя Амбигата Галлия была так перенаселена, что ею стало трудно управлять. На поиски мест для поселения старый царь отправил своих племянников Беловеза и Сеговеза. Им было позволено взять с собой столько людей, сколько необходимо для того, чтобы ни один народ не мог сдержать натиск пришедших. По жребию Сеговезу выпали Геркинские леса и путь на восток, к долине Дуная, а Беловезу предстояло отправиться на юг, в Италию. Галлия, страна галлов, в древности область, занимавшая территорию между рекой По и Альпами и между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном. VI века до нашей эры заселена кельтами. В античную эпоху Галлия делилась на Трансальпийскую Галлию, современная Франция, Западная Швейцария и Бельгия, и Цизальпинскую Галлию, Северная Италия, долина реки По. В конце II века до нашей эры римляне завоевали Южную Францию и основали провинцию Нарбонская Галлия с главным городом Нарбоном. В 58-51 годах до нашей эры Цезарь вел войну в Трансальпийской Галлии. Об этом рассказывается в его книге «Записки о Гальской войне» и сделал ее римской провинцией до самого Рейна. В 27 году до нашей эры Август разделил Трансальпийскую Галлию на три части – Аквитанию, Лугдунскую Галлию со столицей Лугдуном, современный Лион, и Бельгику. Цизальпийская Галлия стала римской провинцией в период диктатуры Суллы – 82-79 годы до нашей эры, а с 40 года до нашей эры вошла в состав Италии. С начала V века нашей эры территория Галлии завоевывалась германскими племенами и вошла в конце V века во франкское государство. Геркинские леса – лесистые горы в Германии, протянувшиеся от Рейна до Карпат. По римским представлениям, их протяженность измерялась 60-дневным переходом. Более удачливым оказался отряд Беловеза. Правда, сначала кельтам пришлось совершить тяжелый переход через Альпы, вершины которых, по словам Тита Ливия, касались неба. Однако, когда они спустились вниз, перед ними открылась благословенная страна. Хлебные пашни, заливные луга, зеленеющие равнины, покрытые сетью бесчисленных каналов, густые виноградники тянулись без конца и без края. Это была Циркумпаданская область, которой владели этрусски. Около 396 года до нашей эры кельты разрушили большой этрусский город Мельп. Переправившись на плотах через реку По, они вновь оказались на плодородных равнинных землях. Здесь под их натиском пал другой крупный город северной Этрурии — Фельсина, охранявший переход через Апеннины и проход к Адриатике. Затем отряды кельтов прошли вдоль Апеннин до Адриатического моря и далее двинулись на юг. После каждого этапа завоевания часть кельтов закреплялась на захваченных территориях, а другие шли дальше. Они основали Медиолан, Милан и ряд других городов в Северной Этрурии. Циркумпаданская область — земли, расположенные вокруг реки По, в древности называвшиеся Пат. Этрусский народ, живший в античную эпоху, главным образом в Этрурии, современная Тоскана. С VI века до нашей эры этрусские продвинулись на север в долину По, на запад — Корсика и на юг — до Капуи, вследствие чего римляне подпали под владычество этрусских царей Тарквиниев. Однако греки Южной Италии оттеснили этрусков обратно на север. 524 и 474 года до нашей эры – поражение при Кумах. В 510 году до нашей эры этруски потеряли Рим, а в 421 году до нашей эры – Капую. В 400 году до нашей эры они были вытеснены галлами из Северной Италии. До 282 года до нашей эры их постепенно покорили римляне. Затем кельты напали на находившийся в Средней Этрурии город Клузий, самый древний, богатый и населенный из этрусских городов. Этруски, напуганные нашествием варваров, обратились за помощью к Риму. Отправленные римлянами послы, вместо того, чтобы урегулировать конфликт, вмешались в битву на стороне клузийцев. Тогда 30-тысячное кельтское войско сняло осаду города и двинулось на Рим. римская армия перешла через Тибр и преградила им дорогу. 18 июля 390 года до нашей эры, близ того места, где в Тибр впадает река Алия, произошла знаменитая битва, закончившаяся полным поражением римлян. Античные историки красочно описали устрашающее впечатление, которое кельты произвели на римлян. Тысячи людей гигантского роста, с развивающимися волосами, танцевали и потрясали щитами и мечами, громко распевая песни на незнакомом языке. При этом их музыкальные инструменты фантастического вида завывали, как хищные звери. Раздавшийся внезапно боевой клич кельтов окончательно изгнал из душ римских воинов мужество и надежду. Даже не попытавшись вступить в бой, римляне обратились в бегство. Тит Ливий рассказывает, что большая часть охваченного паникой войска бежала во враждебный римлянам город Веи в Южной Этрурии. Путь на Рим был открыт. Город был взят и разграблен кельтами. Защитники города укрылись в крепости на Капитолийском холме. Кельты приступили к осаде, длившейся 7 месяцев. Однажды ночью, когда римляне спали, кельты попытались проникнуть в крепость. Их приближение почуяли священные гуси, жившие при храме Юноны. Своими криками они разбудили римских воинов, и Капитолий был спасен. В конце концов, среди кельтов начались повальные болезни в непривычно жарком климате и голод из-за того, что в разоренной стране они не могли пополнять запасы продовольствия. Эти обстоятельства вынудили их согласиться взять выкуп, предложенный римлянами, и снять осаду. На этом набеги кельтов на Италию не прекратились. На протяжении 4 века до нашей эры они еще несколько раз появлялись в долине Тибра. Кельты стояли лагерем под стенами Рима на Альбанской горе. В 360 году до нашей эры они спускались в чудесную приморскую область Кампанию, располагавшуюся в центре Италии. Доходили до Апулии на юго-востоке Апеннинского полуострова. Однако к югу от Апеннин набеги кельтов носили только спорадический характер и не были столь успешны, как поход в долину По. Кельты доходили до южной оконечности Италии, но их завоевание остановилось у Апеннин. Между тем, пока одни кельтские отряды нарушали покой Италии, другие отправились искать счастье на востоке. Восточная экспансия кельтов, начавшаяся с похода Сеговеза, второго племянника царя Амбигата, была более длительной, чем нашествие на Италию. Сеговез перешел через Рейн, пересек Геркинский лес и вышел к Дунаю. Далее его отряд начал продвигаться по течению реки. Повсюду в этих районах кельты находили богатые пастбища, плодородные равнины и густые леса. От основного отряда Сеговеза начали отделяться группы кельтов, которые обосновывались на захваченных территориях. Например, область, где расположилось племя Бойев, была названа Богемией. Это название известно со времен греческого географа Страбона, конец первого века до нашей эры. В 335 году до нашей эры на Дунае кельты встретились с Александром Македонским. Об этой встрече рассказал друг и телохранитель Александра Птолемей Лак. Александр спросил кельтов, чего они боятся больше всего на свете. «Мы боимся только одного», — сказали они, — «что небо упадет на нас». Тем не менее, из страха перед Александром кельты не решились перейти через Дунай. Однако после его смерти, 323 год до нашей эры, они ворвались в Грецию и опустошили ее. Таким образом, начиная с 390 и вплоть до 207 года до нашей эры, почти каждый год кельты совершали походы в южные страны Европы, поражая местных жителей неустрашимостью и презрением к смерти. Разграбив Грецию, пройдя через Фракию, кельты переправились в Малую Азию, где основали быстро эллинизировавшееся Галатское царство. Некоторые отряды кельтов достигали Дакии, Силезии, территории современной Украины. На протяжении второй половины первого тысячелетия до нашей эры кельты были одним из важнейших военных факторов Древней Европы. Естественно, кельтами заинтересовались античные авторы, считавшие их удивительным, загадочным народом. Греческие писатели обычно именовали этот народ словом «кельты», считая, что это их самоназвание. Затем в греческой литературной традиции появляется еще одно наименование – «галаты». Так называли кельтов, совершавших набеги в Македонию, Грецию, а затем утвердившихся в Малой Азии. Римляне же всех кельтов, живших на европейском континенте, называли галлы. Шла речь о кельтах Центральной Европы, Фракии или Малой Азии. Откуда же появились три различных наименования? Один из лучших знатоков кельтского прошлого, замечательный французский исследователь первой половины XX века Юбер, считал, что кельты, галаты и галлы могут быть тремя формами одного и того же слова, услышанного в разное время, в разной среде, разными ушами и переписанного людьми, не имевшими одинаковых орфографических навыков. Жители Британских островов своими религиозными верованиями и языком, напоминавших древним авторам галлов, называли британцами или бриттами. Шотландских кельтов называли каледонцами. Древнее население Британских островов стали называть кельтами только в середине XVIII века, когда под влиянием романтизма в Европе возник живой интерес к культуре древних народов. Загадочным было также происхождение кельтов. Античные авторы не имели точных сведений о том, откуда они пришли. Цезарь и Тит Ливий полагали, что колыбелью кельтов являлась Галлия, и именно оттуда они начали свои нашествия на другие страны. Другая античная традиция, самым ярким представителем которой был последний крупный историк древности Аммиан Марцеллин, IV век, помещала прародину кельтов на север Европы, на берега Северного моря. В доказательство этой теории Аммиан Марцеллин приводил сообщения кельтских жрецов, хранивших память об исходе кельтов с их древней прародины. Северное происхождение как будто подтверждают классические описания кельтов, которые встречаются у греческих и римских авторов. Рослые, белокожие и золотоволосые люди в пестрых нарядных одеяниях с золотыми украшениями. Поэтическое описание кельтов мы находим в Энеиде Вергилия. У них золотые пышные кудри и золотая одежда, они сверкают полосатыми плащами, молочные шеи обвиты золотом. Представление о том, что прародина кельтов находится на севере, было настолько распространено в античности, что греческие писатели отождествляли кельтов с гипербореями, сказочным счастливым народом, почитавшим Аполлона, жившим на крайнем севере мира за мифическими Репейскими горами. Вопрос о происхождении кельтов не решен и по сей день. Современные исследователи уже не считают Галлию первоначальным местом обитания кельтов в Европе. Если бы кельты были самыми древними обитателями Галлии, то их язык оставил бы гораздо больше следов в топонимике Франции. В данном случае не только название мест поселения, но также названия гор и рек должны быть кельтскими. Однако почти все древние наименования возвышенностей и рек чужды кельтским языкам. В Галлии кельты давали названия только крепостям, которые они основывали, а географические названия происходят из языков народов, живших на этой территории до кельтов. В настоящее время наибольшее распространение имеет теория, помещающая прародину кельтов в районе между Дунаем и Рейном. В этих районах Германии много географических названий кельтского происхождения. Это, например, названия таких больших европейских рек, как Рейн и Дунай. Латинское «Ренус» соответствует ирландскому «Райн» — «море». Однако вопрос о происхождении кельтов имеет свое продолжение, поскольку он тесно связан с проблемой прародины индоевропейцев. В науке бытует мнение, что кельты, так же как и другие индоевропейцы, греки, италики, германцы, славяне, пришли в Европу со своей общей индоевропейской прародины, которую исследователи помещали и помещают в различные географические ареалы – в Центральную Азию, в Бактрию, Армению, Анатолию, в Южную Россию, долину Дуная, Литву, Германию и Скандинавию. Кельты создали замечательную самобытную культуру. Основой их экономики составляло сельское хозяйство. Кельты были очень опытными и искусными земледельцами. Они умели возделывать не только земли на склонах холмов и плоскогорьях, легкие для обработки, но и тяжелые земли в долинах. Кельтская система земледелия была более совершенной, чем римская или греческая. Почву кельты удобряли мергелем, осадочной горной породой, которую они добывали на глубине 100 футов. Римлян удивляло это удобрение земли землей. Кельтскую культуру соотносят с двумя археологическими культурами, представляющими европейский железный век. С гальштатской культурой, датируется 8-5 веками до нашей эры, названной по могильнику, обнаруженному возле небольшого городка Гальштат в юго-западной Австрии, и с латенской культурой 5-1 века до нашей эры, получившей название стоянки Латен на берегу швейцарского озера Невшатель. Галлы усовершенствовали древние орудия земледельческого труда. Пришедших в Галлию римлян поразил высокий уровень сельского хозяйства кельтов. Ведь у них на родине земледельцы все еще обрабатывали землю примитивными способами. Жители Средиземноморья все еще пахали землю примитивной сохой, а кельты Галлии изобрели двухколесный плуг с лемехом, который тащили несколько пар быков. Именно применение этого гальского плуга, который упоминает римский ученый первого века Плиний Старший, позволило начать обработку тяжелых земель. Для разрыхления больших глыб земли галлы использовали барану, и, вероятно, из Галлии она попала в южные страны. Более того, галлы изобрели снабженную железными зубцами жатку на колесах, которую тащили вьючные животные. Одним из основных ремесел у кельтов была обработка металлов. Железо добывали в центре Галлии, на территории племени битуригов. Из него кельтские кузнецы делали вещи поразительной красоты, например, украшенные гравированным или штампованным орнаментом ножны мечей или фибулы из мягкого железа. Фибула – пряжка для скрепления одежды, состоящая из иглы и скобы, соединенных с помощью шарнира или сделанной из цельной пружинищей спирали. Типология и развитие фибул дают археологам ценную информацию о развитии культур бронзового и железного века. Особую роль в жизни кельтов играло золото. Воин, по крайней мере знатный, не шел в бой без золотых украшений. Золотые браслеты украшали его запястья и предплечья. Золотые фалары сверкали на груди его лошади. Золотом были инкрустированы его щит, ножны и рукояти его мечей и кинжалов. Оно покрывало его шлем и панцирь и сияло в вышивке на его одежде и в его волосах. Фалары — металлические бляхи на груди и на лбу у лошадей и слонов. Золото также считалось лучшим приношением в святилище кельтских богов. Из него были сделаны самые ценные вативные предметы. Согласно представлениям кельтов, в золоте была заключена некая магическая энергия. Вативные, латинское «вативис», торжественно обещанный, посвященный богам. Предметы представляли собой посвятительный дар божеству, приносимый из благодарности или по обету. Это мог быть большой или маленький предмет, например, камень, сосуд, табличка, статуэтка и тому подобное. Золотые браслеты, ожерелья, фибулы, позолоченные щиты, шлемы, ножны мечей украшались вставками из коралла, которые специально привозили из других стран. В Галлии вместо кораллов использовали красную эмаль. Ее легче было инкрустировать в металл, и стоила она дешевле. Вообще искусство эмали было кельтским изобретением. Греки и римляне его почти не знали и с трудом верили рассказам о том, что варвары океана умеют лить краски на разогретую медь и закреплять их на ней, как камни. Кельтские плотники, кузнецы, колесные мастера построили некоторые из самых совершенных колесных экипажей древности. Это относится как к четырехколесным повозкам, обнаруженным в ранних кельтских погребениях, так и к легким двухколесным боевым колесницам, которые часто встречаются в более поздних захоронениях. Центрами ремесла и торговли у кельтов были большие многолюдные города, такие как Бибракте, Герговия, Алезия, Аварик в Галлии. В центре города была рыночная площадь, где находились ремесленные мастерские. К площади вели улицы, по сторонам которых стояли жилища горожан. Дома состоятельных галлов, построенные в римском стиле и украшенные мозаикой и росписями, располагались в особых аристократических кварталах. Общество, стоящее на столь высокой ступени развития, как правило, затронуто сильным имущественным и социальным неравенством. К V веку до нашей эры неравенство у кельтов имело уже достаточно долгую традицию. На самой верхушке социальной лестницы находились могущественные племенные вожди, обладатели несметных богатств. Усадьба вождя была настоящим замком. Ее возводили на возвышенности и окружали мощной крепостной стеной с бастионами. Предположительно, для возведения таких усадеб приглашали мастеров из стран античного юга, которые привносили новые идеи и новую строительную технику в кельтскую архитектуру. Усадьбы кельтских вождей были не только средоточием политической власти, но и крупными экономическими центрами, поддерживающими торговые связи с южной средиземноморской средой. Населявшая их знать приобретала вкус к роскоши, сначала варварской, а потом все более утонченной. Удовлетворению растущих потребностей знати служила торговля с Грецией и Римом. Оттуда кельты ввозили изделия из слоновой кости, бронзовые сосуды, стекло, керамику и вино, тары для которого служили греческая чернофигурная и краснофигурная посуда и винные амфоры из Массалии. Таким образом, торговля способствовала лучшему знакомству кельтов с античной культурой. Поэтому исследователи кельтского искусства любят повторять расхожие утверждения, что оно многим обязано кельтской жажде. Мессалия или Массалия, современный Марсель, греческая колония, основанная в устье Роны около 600 года до нашей эры. Располагавшиеся неподалеку от замков захоронения вождей отличались необыкновенной пышностью и роскошью погребального инвентаря, что должно было свидетельствовать в потустороннем мире о высоком положении умершего. В VI-V веках до нашей эры над погребальными камерами сооружали большие курганы из каменных глыб. Мужчин хоронили в богато украшенных золотом доспехах, рядом с великолепной боевой колесницей, большой амфорой для вина и парой таганков для приготовления пиршества в загробном мире. В могилах знатных женщин было найдено множество золотых ожерелий, ручных и ножных браслетов и других драгоценностей. Недаром время с конца VI по начало IV века до нашей эры называют кельтским «золотым веком». В этом аристократическом мире, проникнутом духом варварской роскоши и одновременно изощренной утонченности, развивалось кельтское прикладное искусство. Оно достигло зрелости в так называемом пластическом стиле, возникшем еще в III веке до нашей эры и получившем наибольшее распространение во II веке до нашей эры. Если в более ранний период орнаменты были в основном двухмерными и выполнялись в невысоком рельефе, то изделия пластического стиля всегда очень объемны. Знаток кельтского искусства Пауль Якобсталь называл пластический стиль стилем чеширского кота. Выполненные в этом стиле орнаменты напоминали ему волшебного кота из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», способного неожиданно появляться и исчезать. Чеширский стиль доводит до апогея склонность кельтского искусства к двусмысленности, к созданию расплывчатых, ускользающих образов. При всех своих замечательных культурных достижениях кельты не добились одного — политического единства, и поэтому они не смогли противостоять натиску наступавшего на них Рима. Первой была завоевана Галлия. Еще в 121 году до нашей эры южная часть Трансальпийской Галлии была завоевана римлянами и вошла в состав Римской империи под названием Нарбонская Галлия или просто провинция. Оставшуюся независимой часть Трансальпийской Галлии, которую римляне называли Волосатой Галлией, завоевал Цезарь в 58-51 годах до нашей эры. Этому военному походу посвящены его записки о Гальской войне. Под властью Рима Волосатая Галлия получила неофициальное название «Три Галлии», поскольку император Август разделил ее на три провинции. Провинция Аквитания на западе объединила все территории от Пиренеев до Луары. Бельгика на северо-востоке включила в себя весь район, расположены между Соной, Роной и Рейном. В центре страны между этими двумя провинциями располагалась Кельтика, или Лугдунская Галлия, вытянувшаяся в виде длинной и относительно узкой полосы от Соны до Северного моря. Галлия очень быстро романизировалась, превратившись в один из самых благоустроенных и процветающих районов римского мира. Построенные искусные римскими инженерами дороги, стройные аркады акведуков, величественные громады мостов создавали теперь новый архитектурный пейзаж римской Галлии. Страна покрылась множеством городов, построенных в соответствии с нормами античного градостроительства. Типично римскими были архитектурные ансамбли Лугдунума, Лион, столицы Лугдунской Галлии, Доракторума, Реймс, бывшей столицы Бельгики, Брудигалы, Бордо, столицы Аквитании. Нарбонская же Галлия, долго соприкасавшаяся с античным югом и испытавшая со времени основания Массалии около 600 года до нашей эры греческое, а потом со II века до нашей эры римское влияние, просто изобиловала городами Нарбон, Нарбона, Арелат, Арль, Араузион, Оранж, Виена, Виен и другие. По античным меркам это были уже достаточно большие города. Они занимали площадь более 100 гектаров и насчитывали тысячи жителей. В центре города на пересечении двух главных магистралей располагался форум, центр деловой, торговой и общественной жизни города. Обычно это была большая прямоугольная площадь, окруженная портиками, лавками, базиликой, курией, зданием Сената и другими административными зданиями. Над форумом возвышался его культовый центр Капитолий, где находились храмы богов-покровителей города. Галло-римские города не только являли миру красоту и изящество античной архитектуры, но и старались сделать жизнь своих жителей увлекательной и комфортной, представляя им грандиозные зрелищные залы, театры и амфитеатры и обширные банные заведения, термы. Казалось, в живущей по римскому образцу Галлии не осталось и следа от кельтской культуры и прежней жизни. Однако это было не так. При основании галло-римских городов по большей части учитывались урбанистские традиции доримской Галлии. Большая часть старых городов независимой Галлии продолжала развиваться и в римскую эпоху. Например, Аварик Бурж, в укрытии окружавших его болот, пережил падение гальской независимости. Его удобное географическое положение обеспечило ему особое место в дорожной системе Галлии и процветание в римское время. Железные рудники Аварика, эксплуатировавшиеся с доримских времен, еще в начале XX века составляли одно из главных богатств французского департамента Шер. В первом веке производство благородной керамики с тонким красноватым покровом, украшенной рельефными фигурными и растительными мотивами, так называемой терры сигеллаты, было перенесено из Италии в Галлию, где сохранялась старая еще доримская гончарная традиция. Из Галлии эти керамические изделия развозились не только в южные регионы, но и в области, расположенные севернее, в современную Германию, Польшу и Чехию. На этом развитом производстве работали местные гончары, о чем свидетельствуют клейма мастеров с гальскими именами. Произведения галло-римской скульптуры обычно создавались по канонам античной пластики. Однако среди них встречаются памятники, свидетельствующие о сохранении кельтских художественных традиций доримского периода в римской Галлии. Например, на алтаре рядом с точными копиями античных статуй Аполлона и Меркурия изображен гальский бог-олень Цернун, в левой руке держащий тяжелый мешок с деньгами, а правый — придерживающий широкий поток монет, льющийся к подножию алтаря. Импозантная, исполненная внутренней энергией фигура Цернуна и масштабно и сюжетно превосходит изображение его античных спутников. Другой пример, происходящий из Алезии, Средней Галлии, небольшая статуэтка Эпоны, гальской богини-покровительницы лошадей. Она изображена в длинной одежде, сидящей на низкой скамье, позади нее забавная маленькая лошадка, фигура богини с огромной головой, маленьким тельцем в тяжелой одежде и массивными ногами, обутыми в сапожки, дышит такой экспрессией, какой не увидишь в гармоничных и соразмерных античных статуях. А неподалеку от истока Сены было найдено одно из прекраснейших произведений галло-римского искусства — бюст слепой девочки. Он выполнен в манере так называемого наивного реализма, также имеющего местное происхождение. Влияние древнего кельтского искусства сказывалось в Галлии и в постримскую эпоху, во времена меровингов, каролингов и даже во времена господства романского и готического стилей. В современной Франции кельтские традиции находят отражение в языке и топонимике. Британия была завоевана позже Галлии. Призывы к завоеванию бритов слышались еще во времена Августа, но только при императоре Клавдии римлянам удалось овладеть значительной частью Британии. В 43 году римский полководец Авел Плавтий повел туда войска. Римляне быстро покорили южную часть острова, но с северными племенами им пришлось вести длительную и упорную войну. В завоеванной части была основана римская колония Камуладун, современный Колчестер, которая вместе с торговым городом Лондинием, современный Лондон, где поселилось много римских граждан, превратилась со временем в центр римской цивилизации. Затем при императоре Веспасиане римляне продолжали укреплять свои позиции в Британии. Широко известны походы Юлия Агриколы 77-83 годы, чья деятельность способствовала романизации страны. Полностью остров так никогда и не был завоеван римлянами. Независимыми оставались северные районы, земли каледонцев и пиктов, а также горные труднодоступные области на западе острова. Естественно, что в независимой части Британии кельтские традиции были очень прочными. На занятых римлянами территориях была создана провинция Британия, жизнь которой развивалась по тем же законам, что и в других римских провинциях. Строились города, и новые, основанные римлянами, и выросшие на месте старых кельтских поселений. Они приобретали типично римский облик, правильная планировка, прямые улицы, форумы, храмы, большие общественные сооружения, богатые частные дома. По всей провинции строились роскошные, богато украшенные фресками и мозаикой виллы провинциальных британских аристократов. Особенно много найдено в Британии мозаичных украшений вилл, жилых домов, терм II-IV веков. Обычно мозаичные картины выполнены в античной манере и посвящены античным мифологическим персонажам. Но иногда встречается странная трактовка античных сюжетов. Так, на одной из мозаик IV века изображена Венера, больше похожая на страшного демона, чем на богиню любви и красоты. На другой представлена традиционно римская сцена «Капитолийская волчица» с Ромулом и Ремом. Забавная, выполненная в виде плоского темного силуэта, изображение волчицы напоминает улыбающегося чеширского кота, возвышая нас к самобытности и своеобразию кельтского искусства доримского периода. В начале V века римляне вывели свои войска из Британии, и на этом кончился римский период британской истории. В середине V века начались нашествия англосаксов на остров. Однако формально в это время Британия еще была частью Римской империи. Сохранялся и римский титул «Вождя Британии», верховного главнокомандующего британской армии, носители которого играли важнейшую роль в жизни острова в эту смутную переходную эпоху. Известны 4 вождя Британии этого времени. 2 исторических и 2 легендарных. Исторические — это Вортигерн и Аврелий Амброзий. Легендарные — Утер Пендрагон, отец короля Артура, и сам Артур. Два последних имени переносят нас в мир средневековой кельтской культуры. Спасаясь от саксонского нашествия, часть бритов переселилась во французскую Британь. В XI веке среди них широко распространились легенды о короле Артуре, которые затем были восприняты и переосмыслены средневековой рыцарской литературой. В XVIII веке именно в кельтском культурном наследии находили мощный источник вдохновения выдающиеся представители европейской культуры Гёте, Шатобриан, Вагнер и другие. Существует мнение, что у легендарного короля Артура был исторический прототип. Самые ранние упоминания ассоциируют исторического Артура с севером Британии, где одним из предводителей борьбы против англосаксонского вторжения в конце V – начале VI веков был Артур, знатный вождь бриттов. В последующие века образ Артура бытует преимущественно в валлийской, уэльской традиции, приобретая у Нения, автора исторической хроники Британии, созданной на рубеже VIII-IX веков, в триадах острова Британии, в валлийской повести «Кулух и Олуэн», в сочинениях английского хрониста XII века Джеффри Монмаутского «Новый облик». Из кельтского военного предводителя он превращается в мудрого короля, окончательно устанавливается его происхождение от короля Утера Пендрагона и Игрейны, его подвиги и тому подобное.